Да. Привет. Привет. Что такое голос, как у мужика стал? Простыла. Ну что ты делаешь? Ты дома сидишь, где ты можешь простыть? Вот скажи мне. На балконе. Ты же на пляж не ходишь загорать еще, нет? На пляже была уже? Нет, не была. Пойдем как-нибудь сходим с тобой. А? Я тебя в Люберцы на пляж хочу позвать. В Люберцы хороший карьер есть. Спасибо, но я на пляж не хожу. Ну а как надо же здоровьем заниматься, солнечные ванны принимать, что это такое? Они мне противопоказаны. А ты косыночку надень или шляпу? Валь. Нет, не ходок. А у тебя температура есть? Нету. А ты мерил? Нормальная температура. Может, тебе скорую вызвать сейчас? Давай я вызову. Не нужна мне твоя скорая. Ну, хоть немножко укол тебе сделают. Какой? Ну, от столбняка там, от всего подряд. Ничего мне никакие уколы не нужны, придумал. Может, у тебя ВИЧ-инфекция? А? Может, у тебя ВИЧ-инфекция? Какая инфекция? Кашель! Нет, у тебя и насморк, я чувствую. И насморк у меня всю жизнь. У тебя нос картошкой, я тебя видел, когда в гости приходил, прям нос у тебя картошкой. Никогда у меня картошкой не был. Какой-то курносый у тебя нос. Курносый никогда я не была. Курносый, и родинка большая справа у тебя на щеке. Родинка, да. И глаза у тебя... И глаза у тебя затуманенные, как у сумасшедшей бабки. Да что ты. И вообще страшные, на обезьяну похоже. Ну, я знаю, что не красавица. Ну, была когда-то. Вот Путяев от тебя и ушел. Ты же страшная, а директриса красивая была. Нет, в молодости я была красавица. Врешь ты все, старушка. У меня... Да. Кличка даже была, красотка. Кличка? Да. Кликуха уголовная. Ты сидела, Кликуха, говорят? Кликуха. Красотка, так все звали, красотка. Эй, красотка, хорошая погодка. Знаешь песню? Да. Кто поет там? Ну ладно, поболтай, хватит, пойду. А квартиру подписать? Да пошел нахуй. Ну давай, я приду. Чтоб ты подох. Я сейчас приду.